Глава 21. Следующим утром проснулась в пустой постели. Даже удивительно. Нашла записку на столике, где Эйнар предупредил, что сегодня в поместье его не будет. Ну, а что? Тут мужья перед женами отчитываются, что ли? Мысленно потерла руки. Тайные поместья Клиффорд. Ждите меня, я уже иду. На завтраке Лойны смотрят на меня многозначительно и этак понимающе улыбаются. По-моему, все девушки уже все для себя поняли. Вчера мы с Эйнером весь день вместе гуляли, вернулись поздно, ночевала я у него. Немало слуг видела мой выход из лойровской спальни. «И что он в тебе нашел?» — кисло спросила у меня Нитенси. Видимо, это единственная Лойна, которая все еще питает к супругу какие-то романтические надежды. «Как это что?» — влезла Анель. «Айра умная, красивая, потрясающе танцует. Этого мало, что ли?» Нитенси еще больше потемнела лицом и опустила взгляд в тарелку. Я выгулила дерзкого и ушла к себе. И вот мы со щенком стоим на пороге неизведанного. Запаслась на всякий случай сухим пайком, водой и настольной лампой на тот случай, если не пойму, как активировать свет. Ближайшие коридоры оказались пустыми и скучными. К лабораториям Эйнера и системному артефакту пока не стремлюсь. Днем, как упоминал Эйнер, его лаборатории не пустуют. Не хочу ни на кого наткнуться. Ну, коридоры мы с Дерзким изучили. Теперь знаю, как пройти в ту или иную комнату тайной тропой. Даже удалось понять принцип действия приборчика, который открывает специальное окошко, чтобы подглядывать и послушивать за тем, что происходит в комнатах. Сразу ясно, что в поместье не одно поколение людей живет. Сейчас такие штуки вытеснили куда более прогрессивные следящие артефакты. Когда мы со щенком уже возвращались обратно, в коридорах завопила сигнализация. Присела от неожиданности. Неужели по мою душу? Одной рукой подхватив щенка, поскольку в другой дамская сумочка с моим инвентарем, поспешила к своей комнате, уже почти добежала, когда на меня из-за поворота выскочило нечто большое, черное и пушистое. Ох, мать моя, это нечто большое, черное и пушистое вовремя затормозило и вперило в меня взгляд больших желтых глаз. Стоим. Смотрим друг на друга. «Ну чего встала? Либо помогай, либо не мешай!» — грубо сказал Партур. «Не будь у меня когда-то дракона, подумала бы, что сошла с ума, а так...» «Увы, это новая связь, приковывающая меня к его жизни. Я слышу мысли этого большого наглого кота. Как же не люблю этих Партуров!» «Да мне все равно, любишь или нет!» — зашипел на меня Партур. «Ноги надо делать! Ноги!» Кот выражается, как мои приятели из канализации. Это понятно. Переводчик в моей голове адаптирует мысли кота на понятный и знакомый мне язык. «Может, тебе лучше вернуться? Так мы оба спалимся, и все!» В котовьей манере ответила я. «Эй, нет! Я за решетку больше не вернусь! Сама там лямку тяни, а я на свободу хочу!» «На травку зеленую, греться в солнечных лучах, собак гонять!» «Ну, ладно, пошли», — произнесла я и повела кота в свою комнату. «Влетит мне от Эйнера, чувствую». Все-таки взглянула в глаза его подопытному образцу, забрала себе, и теперь не скрыть из-за этого, что я гуляла по тайным коридорам. «Ты хоть не опасный? А то мало ли какие эксперименты над тобой ставили». «Сама ты опасная», — обиделся Партур. «А как ты из подземелья выбрался?» – полюбопытствовала я. «Болван один клетку не закрыл. Затем еще одного я взял в заложники», – гордо ответил кот. «Ты чего ржешь?» «Да нет, нормально все. Просто буду иметь в виду на будущее, как правильно надо сбегать из-под присмотра Клиффорда». Вошла в гардеробную вместе со всеми своими друзьями. Щенок всю дорогу вполне дружелюбно принюхивался к коту, за что Партур на него люто шипел. «Вот не Дерзкий у меня песик. Кличка Дерзкий куда больше Партуру подойдет». «Ну ладно, я пошел», — деловито заявил кот, когда мы вышли в спальню. «Давай», — спокойно ответила я. «Дверь открыть?» «Ну, открой, хотя я и проломить могу». «Даже не сомневаюсь, что можешь. выпроводила кота в коридор. «Ох, и наведет он шороху в поместье! Зато Лойнам будет что пообсуждать!» «Самочки, я свободен! Я иду!» С диким мявом кот бросился по коридору. «Ага, травка, значит, ему нужна, солнышко! Все партуры одинаковые!» «Ох, что будет! Вот теперь Эйнер точно меня прикопает!» Прямо хоть эротический комплект надевает для задабривания супруга. Приходит муж такой ко мне разбираться, а я тут хоп, и такая в неглиже. А у Эйнера шок, и он тут же забывает, из-за чего приходил. Мечты, мечты. Ой, ладно, ну пускай выгоняет меня из своего поместья. Я и не против. Дом сотрясался от грохота и криков еще долго, очень долго. Благополучно пропустила обед, прекрасно осознавая, что сейчас всем не до еды. Безумный Партур ищет выход из поместья к самочкам. Причина важная, так что утихомирить ценного лабораторного кота наверняка непросто. Когда крики начали доноситься с улицы, поняла, что кот таки своего добился. Выглянула в окно. Мамочки! Кота окружила охрана с Максетью в руках. Партур носится по кругу. На его спине Эквила с длинным хлыстом в руках. Партур орет дурным голосом. «Человечка! Моя человечка! Спаси меня! Это идиотина сумасшедшая! Она мне шкуру испортит! Как я перед дамами покажусь?» Посмотрела на все, подумала и закрыла окно шторами, отойдя от него подальше. Посидела минут 5, подумала. Истошные крики и визги со двора не стихают. «Силен, Партур, силен!» Ну что делать? Придется идти и выручать этого кота гулящего. Связь, она такая, подразумевает взаимовыручку. Буквально чувствую, как растет гора моих провинностей. Выбежала из дома, застав на улице такую картину. Злая Эквила отряхивает платье от пыли и грязи. Как только Лойна оседлала и держалась в длинной юбке на бешеном коте. Чудеса. Повреждений у девушки не заметила, только хлыст порван. В этот момент охрана неловко пытается спеленать в сеть бешено сопротивляющегося Партура. «Держите его! Держите! Пусть устанет! Я все равно укращу этого драного кошака! Будет у меня самая лучшая выездка, и вот увидите! Люблю таких непокорных!» С азартом зло кричит Эквила. «Ну и характер, оказывается, у девушки. Начинаю ее бояться». Подобралась к мужчине, что раздает всем указания по поимке Партура. «Хватит животное мучить! Отпустите его!» Потребовала, вернее, попросила я. «Не положено! Отдан приказ отловить!» Отрезал охранник, хмуро наблюдая за неистовствующим котом. «Но давайте я вам его поймаю и в Партурник отведу. Он там побудет какое-то время до приезда Лойра. Все под мою ответственность». Охранник повернул ко мне голову и удивленно на меня посмотрел. «Вы поймаете? Вы же девушка!» «Но ведь другой Лойне вы дали шанс его поймать?» «Да не то чтобы дали, она сама. Мы не можем приказывать Лойнам». «Ну, значит, и я сама. Пусть люди отойдут и уберут сети». Пока охранник не успел возразить, двинулась к коту, который уже успел раскидать всю охрану и в данный момент стягивает с себя зубами и лапами остатки сетей. «Помочь?» – полюбопытствовала я. «Помоги!» – ворчливо отозвался Партур. «Что-то ты не торопилась с помощью!» «А должна была?» «Если что, я тоже торопиться не буду!» — мстительно ответил кот. «Вот не люблю я Партуров!» «А я человеков не люблю, и что теперь?» — возмутился мой новый друг, вскакивая, так как сети я уже сняла. «Ничего, давай я тебя до твоих дам провожу, а то все приставать будут!» «Ну, проводи!» Кот лег на живот. «Садись, так быстрее!» «Нет, спасибо!» «Почему это? Ты сомневаешься в моих умениях? Я, если захочу, даже ребенка смогу вести так, чтобы тот не упал. И поступь у меня мягкая!» «Не хочу!» «Сейчас укушу!» «Ладно, ладно!» Под и без того изумленными взглядами окружающих сажусь на дикого кота без седла и еду с ним на его свидание с кошечками. Ехать долго не пришлось, Фартурник недалеко. С победным рыком кот ворвался в помещение, гордо выпятил грудь и, высоко задирая при ходьбе лапой и хвост, двинулся по проходу, внимательно оглядывая заволновавшихся собратьев. «Так, человечка, сейчас буду тебе говорить, кого выпускать. Запоминай. Одну кошечку раз в 10 минут выпускай. Я со всеми пообщаюсь и отберу себе парочку». «О, и у партуров в этом мире множество в чести. Такой мир, видимо». В партурник ворвалась Эквила. «Слезай с партура!» — гневно крикнула мне девушка. «С чего это?» — удивилась я. «Он мой!» «Вот бешеная!» — возмутился котик. «Если что, я не ее!» «Разве твой? В партурнике, насколько мне известно, каждая лойна имеет одинаковые права на любого кота». «Нет! Мне лойер разрешил в любое время брать любого кота! Это особое разрешение! Мне нужен этот! Сейчас!» «Ну, мало ли, не дам! А как лойер приедет, поговорим и разберемся!» «Что, надеешься на благосклонность Лойра? Ну, конечно! Сама-то ничего не можешь, выскочка!» «Это я-то выскочка? Что ты предлагаешь?» «Давай сами решим, чей партур. Я смотрю, ты неплохо держишься на коте. Устроим гонку. Кто победит, тот и забирает кота, на него не претендуя больше». «О, гонки! Давно я лапы не разминал. И кто мой соперник? Я его сделаю в 2 счета!» Хвастливо мявкнул Партур, воинственно задирая хвост и грозно пуша усы. «Вот только гонок мне сейчас не хватает для полнейшего счастья». «Соглашайся, а то эта чокнутая от меня не отстанет. Я всех видел, меня никто в скорости и силе тут не сделает», — гордо признался кот. «Ну, ладно», — вслух произнесла я. «Косяком больше, косяком меньше. Это уже роли особой не играет. Эх, Лойра нет в поместье. Видел бы Клиффорд, что сейчас у него во владениях делается». На улицу, кажется, вышли все обитатели дома и окрестностей. Даже лойны не постеснялись. Идея гонки впечатлила и захватила всех. Кроме меня, ага. Для гонки Эквила вывела из партурника рыжего крупного кота. Что интересно, народ болеет в основном за меня. Именно ко мне подошли несколько охранников, и главный по партурнику надавали кучу советов. Да и лойны почти все в итоге подошли ко мне и котику. Как же его зовут? Клиффорд же мне говорил. «Эгир. Меня зовут Эгир». «Айра, приятно познакомиться», — кивнула я котику. Пока шла подготовка к гонке, Эгир уже успел подружиться с несколькими кошечками и теперь подобрел, давая лойнам себя гладить и восхищаться своей мягкой блестящей шерсткой. «Интересно, откуда этот партур взялся? Говорят, его раньше не было в партурнике. Он сразу каким-то чудесным образом оказался в доме и все разнес», — обратилась ко мне Фелис. «Понятия не имею», — пожала плечами я. «Интересно, почему Эквили не удалось его укротить, а вам с легкостью?» — не отстает от меня старшая лойна. «У меня подход другой. Предпочитаю ласку кнуту». «Правильно», — поддержала меня моя любвеобильная рыжая подружка. «Лаской вообще можно многого добиться. Хотя и с кнутом порой весьма интересно можно время провести. Я потом расскажу, если хотите. Был у меня такой опыт». «А я за Эквилу болею», — фыркнула самая красивая лойна Нитенси. «Эквила лучшая из лучших наездница. Она во всех гонках и соревнованиях на партурах побеждала. Глупо думать, что Айра выиграет». «Вот если и не выиграю, не расстроюсь. А вот самоуверенному котику желтоглазому посочувствую». Свисток самоназначенного судьи, и гонка началась. Маршрут простой. 5 кругов вокруг поместья, почти на всех углах стоят наблюдатели. Нигде не скосишь и не смухлюешь. Коты побежали. Эгир сразу вырвался вперед. Признаться, я очень удивилась. Кот движется на какой-то сверхскорости, буквально летит над землей, едва касаясь ее лапами. При этом поступь действительно очень мягкая, и меня практически не трясет. Но держаться все равно трудно, того и гляди сдует. Знала бы, взяла бы специальный защитный амулет против сильного ветра. Весело хохочу, наслаждаясь скоростью и буквально сливаясь с Партуром. Так сильно к нему прижалась. Забыла про гонку. Просто наслаждаюсь. Это почти как летать на драконе, но кот, ко всему прочему, еще и мягкий. Мы бежим уже третий круг, настигая Эквилу, что только заканчивает второй. По-моему, с гонкой все ясно. Эгир задиристо щелкнул пастью возле задней части своего соперника и помчался дальше. Вот того, что случится дальше, не ожидала. Эквила крикнула команду для прямого удара, и ее рыжий Партур напал на моего, с силой толкая. Эгир отлетел к стене дома, о которую меня чуть не размазало. Но кот оказался достаточно ловким, извернулся и мягко спружинил от стены лапами, быстро догнав соперника и без моего на то приказа бросился на обидчика. Завязалась драка. Я и Эквила соскочили с Партуров, наблюдая за двумя разъяренными самцами. «Убери своего бешеного кота от моего!» — кричит на меня взъерошенная Эквила. И ведь девушка вообще не переживала, что у Лойра есть другие жены. А вот стоило речи зайти о Партурах, и Лойна показала свой истинный нрав. «Мне на выставку скоро ехать! Ему нельзя драться!» «То есть ты признаешь, что этот черный Партур мой?» — уточнила я. «Да! Убирай скорее!» Скоро не получилось. Боевые коты решили разобраться, кто в Партурнике самый главный и чьи тут самочки. Это мне Эгир перевел. Когда все утихомирились, Эквила пошла сюсюкаться с рыжим котом, проверяя, насколько тот повредил свою шерсть. Но там вроде ничего особо серьезного. Я вообще заметила, что мой Партур весьма аккуратен и старается лишний раз никому больно не сделать. Больше дразнится. Эгир зализывает боевую рану на лапе и вообще всем доволен, ведь из драки победителем вышел он, подмяв под себя рыжего. «Ты же не хотел шкуру себе портить», — напомнила я. «Если в бою с соперником и чуть-чуть, то можно. Кошечкам нравятся боевые ранения», — снисходительно просветил меня Эгир. «А, понятно», — потрепала кота за ухом. «Айра». У меня душа ушла в пятки. Голос мужа узнала сразу. Обернулась. Позади меня стоит Эйнар. «Должен отметить, гонка была отличной», — спокойно произнес муж и сухо добавил. «А теперь в мой кабинет. Живо!» «А Эгира заберут обратно?» — спросила я, не сдвинувшись с места. «У нас с ним связь». «Я уже догадался. Идемте!» «Айгир?» «В кабинет!» — отрезал супруг. Оставшись наедине с Эйнаром в его официальном кабинете в поместье, покаялась вообще во всем, что сотворила за сегодня, и попросила за кота. Что-то жалко его стало. Партурам ведь тяжело вот так, в неволе, под землей. Эйнар выглядит задумчивым, но не злым. «Значит, все-таки влезли куда нельзя, Айра. Я вами недоволен. Очень». Партур отправляется обратно, а вам теперь запрещено деактивировать следящие артефакты в вашей комнате. На этом все, можете идти. Холодно закончил Клиффорд. «Не надо, Партура, за решетку!» — попросила я, не торопясь уходить. «Айра, этот кот опасен. В его тело уже внедрены новые технологии. Поэтому он такой быстрый и сильный. Нужно еще проверить его психическое здоровье». «Я могу проверить. Я с ним мысленно общаюсь. Эгир вполне адекватен для кота». «Ваши мысленные разговоры могут быть лишь плодом вашей фантазии. Нет». «Пожалуйста, я... вас поцелую тогда». Взгляд Эйнара стал заинтересованным. «Серьезно? Как именно поцелуете?» «Да-да, я помню, что уже один раз избежала настоящего поцелуя, чмокнув Эйнара в щеку». «Нормально поцелую», — произношу я, чувствуя, как моя решительность тает на глазах. Одно дело сказать, что поцелую, другое — сделать это, и третье — подробно обсуждать все детали. Вот на процессе обсуждения отвага и теряется. «Нормально это как?» По-моему, Эйнар издевается. «В губы. Мои щеки становятся горячими. Надеюсь, что краснею не слишком заметно». «Долго?» «А сколько надо?» «Все, сейчас уйду. Пусть Партур в подвале сидит». «Давайте так. Партур пока еще побудет в лабораториях недели две. И вы будете его ежедневно посещать. Лучше вечером. Я проведу все необходимые тесты на вашу совместимость и его адекватность, и если все будет в порядке, будете понемногу выходить с ним гулять. Если не случится никаких прецедентов, через полгода Эгир переселится в Партурник. Вас устроит такой вариант? Но придется в обязательном порядке каждый день посещать лаборатории». «Да!» – я обрадовалась. «Ну вот, все же решаемо. Спасибо!» Повернулась в сторону двери. «Вы куда, Айра?» «А что?» «Про обещанный поцелуй забыли? Я же разрешаю вам вызволить бедное животное из подземелий. Пусть и не сразу». «Ах ты, тухлые яйца кабукра!» «Айра, вы передумали?» Насмешливо поинтересовался Эйнар, вставая из-за своего стола и направляясь ко мне. У меня ноги стали подкашиваться. Клиффорд приблизился слишком быстро, взял за руку и... «Знаете, Айра, у вас сейчас такие испуганные круглые глаза. Со мной так ужасно целоваться». Эйнар выводит меня из кабинета. «Куда мы?» – любопытствую я, решив не отвечать на провокационный вопрос. «В кабинете мне не хочется вас целовать». «А где хочется?» «В спальне будет удобнее». «Не нравится мне это, ой, не нравится. Может, в спальне не стоит? Это всего лишь поцелуй?» Говорю осторожно. «В этом вопросе я непреклонен», твердо ответил Эйнар. К моменту, как мы дошли до спальни Клиффорда, меня уже начало мелко трясти от страха. Это оттягивание страшного момента хуже, чем сам момент. «Готовы?» Насмешливо спрашивает супруг, открывая дверь спальни. К тому, что Эйнар начнет меня целовать сразу, как только за нами захлопнется дверь. Клиффорд напал на меня, словно голодный хищный зверь. Вот теперь я по-настоящему оценила выдержку супруга. Если сейчас муж целует меня так, то да, выдержка у него отличная, и Эйнар дорвался. Это была последняя связная мысль. Невольно поддаюсь натиску супруга. У меня попросту нет возможности что-то сделать. Эйнар невероятно настойчив. Руки мужа крепко прижимают меня к нему. Клиффорд целует властно и требовательно. В этом поцелуе столько голода и страсти. Потеряла на какое-то мгновение связь с реальностью. Эйнар полностью ее вытеснил собой. Замолотила кулаками по спине мужа, и только тогда этот бесконечный поцелуй прервался. Клиффорд отстранился и с вопросом в глазах внимательно на меня смотрит. «Вы... дышу, словно после длительного забега. Ну, вы... у меня слов нет». «Да, я...» — согласился Эйнар и... поцеловал меня вновь.